А время бежит и бежит. Сейчас у Номоконова целая коллекция курительных трубок. Сородичи тунгусы, а также друзья-буряты, навещающие его, просят принять в подарок. А иногда, незаметно для хозяина, забывают свои курительные трубки, самые лучшие и самые дорогие. Как-то получил Семен Данилович небольшую посылку из Монгольской Народной Республики и, раскрыв ее, ахнул. На дне ящичка среди скромных подарков лежала изящная полированная трубка с изображением всадника на остове. Свою курительную трубку с плавным остовом прислал бывшему снайперу старый ленинградский рабочий Семен Владимирович Остряков. Долго любовался Семен Данилович и капитанской трубкой с якорем на колпачке. Ее прислали моряки с эмского крейсера Тихоокеанского флота. Со станции «Шилка» прислал подарок Номоконову свою курительную трубку участник гражданской войны, бывший красный партизан Забелин. Из Кемерово пришла трубка от бывшего солдата Белкова. О человеке с героической жизнью прослышали и китайские студенты, проходившие некоторое время тому назад практику на одном из рудников Забайкалья. Тоже большой крюк сделали, навестить приехали бывшего снайпера, а когда прощались, приложили руки к сердцу и протянули фарфоровую трубочку. Поклонились. Герою освободительного похода в августе 45-го года написано на ней тушью и иероглифами. От друзей. Семен Данилович иногда покуривает из этой трубочки, хитровато щурится, любуется дорогим подарком. Нет, не стираются на ней иероглифы об освободительном походе. Въелись они в фарфор, не сгорят. Однажды выпала эта трубочка из рук бывшего снайпера. О чем-то задумался, видно, он. Да только не разбилась. Поднял ее почетный солдат, погладил своими крючковатыми пальцами, обожженными разрывной японской пулей на хингане. Некоторые трубки переданы им в музеи. Трубка мира, к примеру, в которую входит полстакана табака, передана в школьный музей села Зугалай. Шлют и шлют люди трубки герою-солдату. Не искурить их, конечно, а на сердце так хорошо. Ему понятен смысл этих подарков. Номоконов и сейчас помогает колхозным строителям, делает ульи, рамы для парников. А вечерами он долго смотрит на горный хребет, на север, на синеющую даль, покуривает трубку, вспоминает боевую молодость и ждет писем от людей, которых всегда любил. От автора. За 10 лет после выхода книги «Трубка снайпера» много новых событий было в жизни Семена Даниловича Номоконова. Почетный солдат Забайкальского военного округа, персональный пенсионер, он вел большую военно-патриотическую работу, продолжал неустанно трудиться и в колхозе имени Ленина, ставшим миллионером. 30 тысяч овец, более 100 тракторов, дворец культуры, все радовало ветерана. Ко всем участкам хозяйства приложил он свои трудовые руки. И ждет писем от людей, которых всегда любил. Многие тысячи благодарственных писем пришли в адрес почетного солдата. Ему писали девушки, юноши, генералы и рядовые, рабочие и колхозники. Глубоко утешался солдат, перечитывая письма от совсем незнакомых людей. Сколько всадников, пролеток и машин подъезжали за эти годы к домику почетного солдата, чтобы пожать руку герою за его подвиг в войне. Все его дети получили хорошее образование и успешно трудятся. Младший сын, Отхончик Юрка, так ласково называл его Номоконов, ныне отличник советской армии, водитель грозной боевой машины. У Семена Даниловича было при жизни 32 внука. В праздники съезжались из степи к отцу и деду вся его большая семья. 2 года назад не стало Номоконова. Не сиделось ему без дела. Днем он кашеварил на колхозном сенокосе, а вечером у себя в ограде готовил дрова к зиме. И спокойно уснул ночью навсегда. над могилой почетного солдата воины Читинского гарнизона дали залпы из автоматов. В Забайкалье знают, помнят и почитают Семена Даниловича. Примером верного служения Родине, мужества, храбрости, исключительного трудолюбия, высоких моральных качеств была его жизнь. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.